Глава 19. Вечный понедельник. Я шел по затопленному коридору больницы. На ногах как будто держались тяжелые гири, не дающие мне всплыть к потолку. Над головой с гудением и щелканьем мелькали фиолетовые лампы. В толще воды неподвижно висели различные предметы. Размокшие документы, книги, обувь, клавиатуры, пластиковые стаканчики и прочая мелочь. Они разлетались от меня в разные стороны, сталкиваясь и вращаясь. «Я опять здесь». Изо рта вырвался длинный столб пузырей. «Ты уже ближе ко мне», — ответил голос. «Связь стала лучше». «Хо?» «Давно тебя не слышно». «Давно меня не слушаешь». «Опять будешь морочить мне голову загадками?» «Тогда лучше проваливай из моего сна и дай мне спокойно выспаться. У меня завтра тяжелый день». «Тяжелый день?» «Ах, ну конечно. Отправишься в призрачный район. Вы ведь его так называете?» «Да, мне нужно добыть сущность. Я узнал, что за сущностями скрываются самые обычные люди, но никак не могу понять, как заставить одного из них поверить мне и пойти за мной». «Пойти за тобой сможет лишь тот, кто смотрит на тебя с другой стороны». «Так я и думал. Опять бессмысленная загадка. Зачем я это выслушиваю? Зачем мы с тобой общаемся? Толку ноль. Я лишь глубже утопаю в этом бреду, вместо того, чтобы выбираться наружу. Слишком долго я задержался в твоем городе. Мне нужно пробиваться в апологетику, а я все торчу на окраине, выполняя какие-то идиотские задания. Вот и сейчас я ломаю голову, как изловить сущность, а сам ума не приложу. За каким рожном мне это надо? Помочь Райли? А ей это зачем, если мы уже можем идти в апологетику, возвращаться из которой уже не придется? Я покину город, а она останется с акелантами, или как их там. И плевать на экрофлониксов, пусть хоть всю округу заполонят. Нас там уже не будет. А как же твой Элгер? Если вы не выберетесь, он обречен. С друзьями так не поступают. Райли сказала, что за него можно не беспокоиться. Дом надежно закрыт. А если что, Котя сумеет о себе позаботиться. Элгеры всегда находят лазейки, чтобы улизнуть. Ты думаешь, у него получится? Думаю. Не знаю. Я надеюсь. Так это уверенность или надежда? Загнанный в угол, я промолчал. Видишь ли, писатель, продолжил Хо. Дело даже не в Алгере. Если тебе на него наплевать, я не осуждаю. Напротив, приветствую. У тебя не должно быть лишних якорей. Понимаешь, о чем я? Но есть вещи, которые таятся за ширмой этого похода, и о которых Райли тебе не рассказывает. Вот только не надо выставлять Райли в дурном свете. Я доверяю ей, в отличие от тебя. А я ей не выставляю, поскольку она сама не догадывается об этом. Просто действует по инструкции, выполняя предначертанное. Она знает, что тебе пока нельзя идти в апологетику, хотя и не догадывается почему. И сюда она привела тебя тоже не просто так. Остались вещи, которые ты должен постичь. Для того, чтобы двери апологетики открылись, ты должен пройти через туман. Но тебе не позволяет страх. Возможно, не зря. Твой разум не готов к этому. И свидание с сумерками вместо вспыхнувшей путеводной звезды обернется безумием. Сейчас ты проходишь эту подготовку. Если добудешь сущность, значит, ты готов к последнему испытанию. Это все, что я могу тебе сказать. Спасибо за очередное загаживание моей головы. Под ногой что-то хрустнуло. Я остановился и поднял с пола обгоревшую половинку модели корабля Эвридика. «Ночь была ужасной», — нервно поведала Райли за завтраком. «Точно», — согласилась Тинка. «Нас что-то окружало, это было неприятно». «А я спал отлично», — признался я. «Ты вообще ничего не чувствовал?» «Нет». «А что было?» «Мы бы тоже хотели это узнать», — Райли хмыкнула. «Присутствовало очень странное чувство», — Тина потерла плечо, «как будто бы что-то ходило вокруг, и в то же время ничего не было». «Оно проникло к нам в голову», — жаловался Райли, копошилось в мозгах. «Я видела странные картины, слышала голоса. Это угнетало меня. Никогда такого не было». «Призраки?» Я почему-то посмотрел на облупившийся потолок. «Здесь? А может, это 417 вас пугал?» «Это все сущность», — мотала головой Тинка. «Она нас ненавидит. Она хочет, чтобы мы ушли». В призрачный район я отправился ближе к обеду, предварительно пройдя длинный инструктаж, как себя вести и что делать. Райли плохо понимала, с чем я буду иметь дело, поэтому давала рекомендации, более подходящие для взаимодействия с существами из плоти и крови, нежели с бестелесными сущностями. Но я не торопился пренебрегать этими знаниями. На этот раз я оставил свое оружие в лагере. Мачете бы мне все равно не потребовалось, лишь создало бы дополнительную проблему. Я и так имел не самый презентабельный видок, а тут еще этот тесак на поясе. Время было выбрано не случайно. Я понял, что призрак, на которого мы охотились, каждый день живет своей обыденной жизнью и ходит на работу, а в обеденный перерыв посещает некий общепит, на пути из которого я и встретил его в первый раз. Самым простым способом будет подловить его именно там. Добравшись до знакомой конторы, я стал поджидать свою жертву. То, что она находится на рабочем месте, стало понятно еще в момент приближения к зданию. Сущности начали превращаться в людей, и мир призраков вновь принял облик обычной реальности. Я даже не обратил на это внимания. Успел привыкнуть к метаморфозе. Дождавшись своего подопечного, я начал слежку. Шли мы с ним недалеко. Дойдя до небольшой закусочной, зашли внутрь и заняли очередь. Денег у меня не было. Впрочем, я и не собирался что-то покупать, хоть и соскучился по нормальной еде. Райли строго-настрого запретила мне что-либо есть в этом измерении. Человек, за которым я наблюдал, был так погружен в свои мысли, что совершенно меня не замечал. Взяв поднос с тарелками и соком, он осторожно пошел к свободному столику, и я последовал за ним. «Разрешите присесть?» – спросил я, когда он спокойно уселся и расположился. С удивлением покосившись на соседние пустующие столики, он поднял на меня взгляд, пожал плечами и произнес: «Да пожалуйста, садитесь». И, взявшись за краешки подноса, собрался уже подниматься. «Нет, не уходите», – остановил его я. «Я вам не помешаю. Просто хочу здесь присесть». «Как хотите». Собеседник начал нервничать. «Вы меня не узнали?» «Не припоминаю». «Нет». «Ну как же? Вчера вы меня подвозили до дома». Я уже стал подозревать, что память у призраков тоже ограничена одним днем, но тут он вдруг меня узнал. «А, так это вы. И что вам опять нужно?» «Ничего, вы кушайте, приятного аппетита». «Благодарю». «И все же, почему вы опять меня преследуете?» «Да вы не бойтесь, я не желаю вам зла». «Я и не боюсь, просто мне все это очень странно. Что вы хотите, денег?» «Нет». «Тогда чего?» «Поговорить». «О чем?» «О жизни». «Вам больше нечем заняться? Выберите для разговора кого-нибудь другого. Сходите в церковь, к психологу, я не знаю. Я-то вам зачем?» «Вы особенный». «Особенный? То есть, вы что, из этих? Ну, если что, я 100% натурал, поэтому...» «Нет, я не гей, и не попрошайка, и не сектант. Я просто хочу вам задать несколько вопросов. Вы на них ответите, и я уйду». «Так вы из милиции, так бы сразу и сказали». «Но учтите, что отвечать на вопросы я буду только после того, как вы мне покажете свое удостоверение». «Из милиции? Хе, ну что вы. Кстати, милицию вообще-то переименовали в полицию, так что...» «В полицию? Что за чушь? Когда успели?» «Да уже давно. Это в вашем мире она все еще милиция». «Вы сумасшедший. Вам нужен врач. Уходите, пожалуйста». «Уйду, если ответите на мои вопросы». «Да что же это за напасть-то такая?» Он отхлебнул пару ложек супа. «Валяйте, задавайте. Но не больше трех, хорошо? А потом уходите». «Годится. Ответьте мне, пожалуйста, когда у вас был последний выходной день?» «Вот так вопрос. Ну, сегодня у нас понедельник, значит, выходной был в че...» Ложка остановилась, так и не достигнув его губ. «Так вчера же...» «Ну, точно». «Но ведь вчера вы работали. Вы довезли меня от работы до дома, помните? И что вы делали на работе в воскресенье? Считайте это вторым вопросом». «Я работал, потому что вчера был понедельник». «Ну позвольте, тогда почему вы сказали, что понедельник сегодня? Значит, сегодня вторник?» «Значит, вторник. Вы меня запутали. Так сегодня понедельник или вторник?» «Черт, как же достал!» Он, подрагивая, извлек телефон и посмотрел на дисплей. «Понедельник. Два понедельника подряд. Вам не кажется это странным?» «Ладно, бывайте, я узнал все, что хотел». Кивнув, я поднялся из-за столика. «Подождите!» «Ага, он попался. Я тут же сел обратно». «Я ничего не могу понять», – он растерянно улыбнулся. «Ведь и вправду, я работал и вчера, и позавчера, и...» «И каждый день был понедельник». «А что было в воскресенье, вы не помните. Воскресенье исчезло, так?» «Погодите, но ведь оно было. Я точно знаю, что было». «Все правильно. В тот день случилась катастрофа, после которой время остановилось». «Какая катастрофа? Вы о чем?» «Задумайтесь о своей жизни. Неужели она не вызывает у вас никаких подозрений? Неужели вы не замечали, что работа, которую вы делаете, повторяется изо дня в день, точь в точь? Неужели вы не заметили, что продукты в магазине одни и те же, и одни и те же люди стоят с ними в очереди? что одни и те же машины едут так же, как обычно, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Вы ждете выходных, которые все никак не наступят. Говорите по телефону, баланс которого не заканчивается. Смотрите телепередачи, повторяющиеся каждый день. И ничто в вашей жизни не менялось, пока не пришел я и не выбил вас из этой колеи. Кто вы? Человек, который хочет вам помочь. Я здесь, чтобы выдернуть вас из этой петли. Кто-то из нас определенно сумасшедший. Он продолжил трапезу. О! Внезапно вспомнил я, начав шарить по карманам своей жилетки. Погодите-ка. По-моему, я его не выкинул. Точно, вот он. Взгляните. Я вынул билет на поезд. Он был сильно помят и истрепан, но разглядеть цифры все еще было возможно. Ну и чего тут смотреть? Собеседник уставился на клочок желтой бумажки. Это билет, по которому я приехал сюда. Какое число на нем указано? А конкретно, какой год? Да тут нет годов, только число и месяц. Как же нет? Вот, в четвертой строчке смотрите. Сокращенная дата и время продажи билета. С чего вы взяли, что это число и дата? Это просто какой-то абстрактный код. Если не верите мне, пройдите в любую билетную кассу и спросите у кассира, что обозначают эти цифры. Даже если и так, что с того? Значит, это ошибка. Просто автомат дал сбой и пропечатал не ту цифру. И я спокойно доехал на этой ошибке до Иркутска. Я не понял, вы что, действительно хотите меня убедить в том, что вы из будущего? Он ехидно засмеялся и, вернув мне билет, вновь принялся за еду. Бред какой-то. Ей-богу, бредятина. Да, я из будущего. Как ни странно, это прозвучит. Развел я руками. Окей, отлично. И что ж там произойдет в этом будущем? Роботы-убийцы захватят мир? Не ерничайте. Ладно, ладно, доктор Браун, я тебе верю. А где же твой Делориан? Припарковал за углом? Прокатишь меня на нем? С детства мечтаю. Он засмеялся громче. Прекратите. Если не будет роботов, тогда что? Ах, да, милиция станет полицией. И что изменится с переименованием? Ничего. А смысл? Никакого. Всех ментов заставили проходить переаттестацию, но все осталось по-прежнему. Как работали, так и работают. Идиотизм. Наше правительство, конечно же, со странностями, но на такое безумие, мне кажется, даже оно не способно. Еще как способно. Хе-хе. Ну и фигню вы несете, уважаемый. Ладно. Но кроме полиции, что нового в будущем появилось? Я призадумался, но почему-то не смог вспомнить навскидку ничего путного. Спиртное запретили продавать после 10 часов вечера. Да вы что? А зачем? Надеялись, что народ будет меньше пить. Помогло? Нет, конечно. Еще бы. Бред, ну и бред. Ну что вы хотите? Это ведь не столь отдаленное будущее. Нас с вами разделяет всего несколько лет. Вы определенно псих. Не доев свой обед, мой собеседник поглядел на часы, вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола. Извините, но мой обеденный перерыв подходит к концу. Вы не допили сок. Черт бы с ним, не хочу. Вы и суп не доели, и к салату не притронулись. Надеюсь, что это не я лишил вас аппетита. Ну что вы, напротив. Я вам благодарен за познавательный разговор. Можете съесть мой салат и выпить сок, если желаете. На здоровье. А к психиатру все-таки обратитесь, не помешает. Подождите, я с вами. Лучше не надо. Только до конторы, а дальше вы по своим делам, а я по своим. Мы вышли из помещения и проследовали по улице в обратном направлении. Любопытно, какие дела в прошлом могут быть у человека из будущего. Хотите что-то изменить? Задумчиво спросил он. Рад бы, но не могу. Была бы моя воля, я бы выдернул всех людей из этой ловушки. Но, увы, это можно проделать только с одним. Со мной? Именно. А если я не хочу? Ну, чтобы вы меня куда-то выдергивали. Я живу нормальной, полноценной жизнью. Меня вполне устраивает эта стабильность. Зачем что-то менять? Не знаю, подумайте. Из всех людей, что нас окружают, лишь вы отреагировали на мое приближение. Полагаю, что это неспроста. Следовательно, вы тоже ищете выход. Ничего я не ищу. Можете лгать себе, но только не мне. Я видел, как вы изменились в лице, когда я рассказал вам о вечно повторяющемся понедельнике. Это действительно очень странно, согласен. Но ведь этому наверняка есть обоснование. Не тешьте себя иллюзиями. Реальность гораздо страшнее. Однако не в моих целях пугать вас раньше времени. Подумайте о нашем разговоре. Все спокойно взвесьте. Обратите внимание на странности, творящиеся вокруг. Например, понаблюдайте за своими сотрудниками, за их поведением, за разговорами. Вспомните, как они вели себя вчера и позавчера. Задумайтесь над своей работой. Нет ли ощущения дежавю? Если вас это не беспокоит, дело ваше, меня вы больше не увидите. Но если захотите узнать причину, то я готов продолжить наш разговор. Буду ждать вас сегодня после 6, скажем, возле большого рекламного плаката с противоположной стороны от вашего дома. Договорились? Мы как раз дошли до крыльца конторы и притормозили перед парадными дверями. Я ничего вам не обещаю. Мой спутник пропустил человека, выходящего из дверей. Сомневаюсь, что мне это интересно. Прощайте. Погодите. Я успел дернуть его за рукав, прежде чем он дотронулся до дверной ручки. Ну чего еще? Сейчас выйдет привлекательная девушка, и... Дверь распахнулась, едва не заехав по носу собеседнику. И на крыльцо действительно выпорхнула девушка с папкой в одной руке и мобильным телефоном в другой. И уронит телефон. Да, я иду. Где ты остановился? Не вижу. Девушка, крутя головой, попыталась ухватить выскальзывающую папку, удерживая телефон плечиком, но тот скатился вниз. Резво подхватив летящий мобильник возле самых ступеней, я протянул его хозяйке. «Спасибо», — улыбнулась та и убежала. Немного потаращившись на меня, подопечный в полном недоумении нырнул за дверь. «Жду после 6!» — крикнул я ему вдогонку. В этот раз мне не хотелось торчать на улице несколько часов подряд, хотя пребывание в знакомой среде было делом приятным. Я решил вернуться в лагерь и там дождаться конца рабочего дня. Клиент крепко сидел на крючке, и полдела, считайте, было сделано. В то же время я понимал, что излишняя спешка и самоуверенность могут мне повредить. И как бы не хотелось разобраться с этой задачей поскорее, придется действовать более вдумчиво и неторопливо. А поторопиться очень хотелось, и отнюдь не из-за моего честолюбия, а из-за Райли и Тинки, чье поведение с каждым часом становилось все подозрительнее. Они чего-то боялись, нервничали, дергались, срывались на крики. Ни та, ни другая не являлись параноиками, но в этом больничном городке что-то заставляло их тревожиться. А когда я пытался выпытать объяснение, то ничего внятного добиться не мог. Изгнанницы и сами не знали, что с ними происходит. В общем, на моих плечах снова лежала огромная ответственность, и исход нашей операции теперь зависел только от меня. Дожидаясь сущность возле условленного плаката, мне пришлось поволноваться. А вдруг он соскочит? Вдруг я был слишком уверен в себе и внес в его душу недостаточно сомнений? Ведь гораздо проще плюнуть и забыть, нежели лезть в колючие и заведомо страшные дебри истины. Но он пришел. Я с облегчением почувствовал его приближение, когда пустынный мир вокруг меня стал наполняться жизнью. «Я знал, что вы придете», — поприветствовал я его, специально не оборачиваясь, чтобы дополнительно убедить в своих сверхспособностях. «Откуда вы уз... Впрочем, какая разница?» Мой новый знакомый был явно встревожен. «Послушайте, я не хотел приходить, и скажу честно, ваша компания мне неприятна. Но вынужден признать, что вы были правы, все оказалось в точности, как вы сказали. Шеф запросил точно такой же отчет, как и вчера, в то же самое время. Когда я напомнил, что этот отчет был ему предоставлен вчера, он удивился и ответил, что вчера было воскресенье, но вчера был понедельник, я ничего не понимаю. Мои коллеги вели себя так же, как и вчера. Друг прислал мне по скайпу 2 вчерашних анекдота. На выходе жена позвонила, отчитала и велела купить те же самые продукты к ужину. Это точно было вчера. Ну, как такое? Дружище, если позволите, я вам все объясню. И давай уже перейдем на «ты», согласен? Да, к черту фамильярности. Не до них сейчас. Для начала нам нужно познакомиться. Тебя как зовут? Сергей, а тебя? Очень приятно, Сергей. Зови меня писатель. Писатель. Писатель из будущего. Ну что ж, писатель. Давай, описывай, что же со мной происходит. Почему у меня понедельник повторяется каждый день? Не только у тебя. Давай прогуляемся вокруг дома. Ты не против? Пошли. Послушай, Сережа, что бы ты мне ответил, если бы я тебе вдруг сказал, что весь твой мир внезапно уменьшился до размеров одного городского района, а все, что вокруг него, перестало существовать? В привычном смысле, разумеется. Ответил бы, что ты придурок. Без обид. Да какие уж тут обиды. Ну а если задуматься? Нет, все равно бред, скривился он. Как же это, только один район? А остальные куда подевались? Да мало ли, исчезли. Не лепится. Посмотри вокруг, ездят машины, ходят люди, собаки бегают. И что, только в пределах одного района? Ага. А как ты объяснишь то, что моя жена каждый день едет на работу, находящуюся в соседнем районе, а? У меня половина сотрудников из других районов. Да и я сам постоянно выезжаю за пределы. И когда ты выезжал за пределы района в последний раз? Хорошо, поставлю вопрос иначе. Что ты там видел за пределами района? Что изменилось в городе? Что нового? Да ничего нового, все как обычно. Может быть, прогуляемся за его пределы и вместе посмотрим, что там? Никуда я с тобой не пойду, я тебя не знаю. Ты боишься меня или боишься выйти за пределы? Иди ты к черту, откуда ты свалился на мою голову? Что за бред ты несешь? Хочешь, чтобы я поверил в твои небылицы? Возвращайся лучше в дурку, из которой тебя выпустили. Знаешь, ты меня утомил своими оскорблениями. Хочешь узнать правду? А правда в том, что твоего города больше нет. Вспомни, что произошло в воскресенье вечером. Чем закончился день? Да не помню я. Потому что в тот день произошла катастрофа. Да-да, на том самом закрытом предприятии «Надир», о котором ты наверняка знаешь не понаслышке. Там что-то сильно рвануло. Так сильно, что за пару часов весь город вымер. Весь. Ты понимаешь это? Вокруг нас теперь 40-километровая зона отчуждения, контролируемая спецслужбами. От вашего Электинска осталось лишь нагромождение смертельно опасных руин, населенных голодными тварями. И больше ничего. Я покажу тебе, если хочешь. Позволишь вывести тебя за пределы района. Ты все это увидишь. Мне домой пора. Я и так уже сдержался. Продукты еще нужно купить. Жена опять скандал устроит. «Ох, Серега, Серега!» – покачал головой я. «Ты не стой у порога! Если ты мне не веришь, то поверь хотя бы самому себе, ведь ты же обо всем догадываешься, я знаю». Пыхтя, мой новый знакомый дошел до супермаркета «Солнышко» и, взглянув на меня в полоборота, вдруг предложил. «Чаю хочешь?» «Не откажусь». «То есть ты приглашаешь меня в гости?» «Ну а что? Все лучше, чем мотаться по улице, подобно парочке влюбленных. Посидим культурно». «Я за. Вот только продукты зайду куплю». «Давай, я здесь тебя подожду». Пока что все шло как по маслу. Мне удалось завлечь Сергея и втереться к нему в доверие. Конечно, пока еще он не верил мне, но семена сомнений дали всходы, и вопросы, остающиеся без ответа, постепенно разжигали в его душе желание во всем разобраться. Не хотелось бы мне оказаться на его месте. Зайдя в квартиру своего нового знакомого, я постарался вести себя как можно вежливее и скромнее. Не хватало еще перепугать его семью. В прихожей нас встретила женщина в халате, вытиравшая руки полотенцем. Я сразу понял, что это жена. «Ты где был?» – спросила она. «В магазине. Сама же просила». Сергей виновато протянул ей пакет с продуктами. «Че так долго?» «Очередь. Кстати, вот, познакомьтесь, это мой товарищ, в смысле коллега. Он писатель. А это моя жена Вика». «Здравствуйте», – широко улыбнулся я. «Очень приятно». «Добрый вечер», – ответила она, взглянув сквозь меня и тут же перевела взгляд на суженую. «А ты меня мог в известность поставить, что у нас гости будут?» «Ну, зайка, ну извини, просто так спонтанно все получилось. Мы встретились тут». «Я буквально на полчасика», — вступился я. «Не беспокойтесь, пожалуйста». «Что-то я раньше вас не видела среди Сережкиных дружков». «Мы коллеги», — продолжал улыбаться я. «Коллеги по работе», — словно провинившийся школьник мялся Сергей. «Хм, ну проходите. Чего у порога-то стоять? Ноги вытирайте, только что полы помыло». Мы прошли в зал. Там работал телевизор, но никто его не смотрел. «Присаживайся». Хозяин указал мне на диван. «Послушай, может быть, мне лучше уйти?» – тихонько спросил я. «По-моему, твоя супруга недовольна моим визитом». «Все в порядке, не обращай внимания», – шепотом ответил он. «У нее просто настроение такое». «Пап!» – донеслось из смежной комнаты, и, топая по полу пятками, в зал прибежал мальчик лет 10. «Ты купил, что обещал?» «Леш, а где здравствуйте?» Сергей недвусмысленно покосился на меня. «А, здрасте. Так ты купил или нет?» «Ну где я тебе его куплю? Я сегодня весь день работал. Времени?» «Да ты все время работаешь! Каждый день работаешь! Надоел уже со своей работой!» «Прекрати себя так вести!» «Ты прекрати!» Топнув ногой, чадо умчалось обратно в свою комнату. «Сейчас у него такой возраст!» – развел руками отец. «Хамит, дерзит. А теперь вот привязался, как банный лист, требует новый смартфон. И ладно бы какой-нибудь обычный, так нет же, ему подавай за баснословную сумму. И ведь не объясни, что я деньги не выращиваю. А у тебя, писатель, есть дети?» «Пока нет». «Значит, все у тебя еще впереди». «Сереж!» — окликнула его жена. «А! Можно тебя на минуту?» «Сейчас!» — он поднялся с дивана. «Посиди пока тут». «Пардон, а где у вас туалет?» Встал я следом. «Идем, покажу». Доведя меня до двери уборной, хозяин прошел дальше по коридору, на кухню, где его поджидала супруга. В крохотной клетушке туалета было тихо, и звуки голосов с кухни доносились очень отчетливо. Собственно, я и пришел сюда только ради того, чтобы подслушать, о чем говорят хозяева. «Ну и как это понимать?» произнесла женщина, стараясь говорить в полголоса, чтобы я не услышал. «Что опять не так?» – оборонялся супруг. «Ты приводишь каких-то людей, не предупреждаешь. Кто это вообще такой? Где ты его нашел? На мусорке? Ты его куртку видел? Такое впечатление, что ты его на паперти подобрал». «Вика, хватит». «Что хватит? А если завтра он к нам вломится?» «Ладно, о нас ты не думаешь. Ты хотя бы о ребенке подумай». «Да это вполне приличный человек. Я бы не стал приводить в дом того, кого не знаю». «Чего ты в позу-то встаешь? Значит, когда ко мне Марина приходит, ты рожу корчишь, а когда ты притаскиваешь неизвестно кого, я должна тут перед вами на цыпочках прыгать и чаем вас угощать, да? А то, что я тоже после работы и тоже устаю, на это тебе плевать? Я для тебя пустое место, да?» «Викуль, ну хватит, ну ей-богу, ну не заводись ты попусту». Для вида спустив воду, я нарочито громко стукнул за щелкой и распахнул дверь. Хозяева тут же замолчали. «Сергей, я тут вспомнил, что мне срочно нужно заскочить на почту. Сегодня утром получил извещение. Бандероль. Брат из Красноярска прислал. А почта, наверное, вот-вот закроется». «Ну, что ж ты, даже чаю не попили. В другой раз, дружище, в другой раз. Я поковылял в прихожую. «А вы и вправду писатель?» – спросила Вика. «Самый настоящий. И какое отношение имеют писатели к вашей деятельности?» Вопрос был адресован уже к Сергею. «А этот такой писатель?» – тот на минуту подвис. «Ну, такой». «Я технический писатель», – выручил я его. «Пишу инструкции, технические документации». «Да, как раз такую инструкцию мы и хотели сегодня обсудить, но раз ты торопишься», – развел руками хозяин. «Обсудим завтра. Дело терпит». Пожав ему руку, я попрощался и вышел на лестничную площадку. «Да, вот так визит. А семейка у Сереги та еще. Жена Мегера, сын Аболтус, а сам он безвольная тряпка. Если при этом учитывать, что каждый день у них понедельник, то становится совсем печально. Я бы, наверное, застрелился от подобной жизни. Нахрен такое семейное счастье. Но, как говорится, не суди, да не судим будешь. Есть дела поважнее обдумывания чужих семейных проблем. Завтра я непременно должен вытащить Сергея за пределы призрачного района». Перебравшись через ограду больничного комплекса, я неожиданно почувствовал, что за мной следят. Что-то мелькнуло за окнами отделения кардиологии, заставив меня остановиться и замереть. Сердце ёкнуло. Погруженный в свои мысли, я напрочь забыл, что мы здесь не одни, и кроме девчонок в городке обитает еще один, чужой изгнанник, от которого всякое можно ожидать. 417 явно следил за мной. Возможно, его беспокоил мой иммунитет к сущности. Вот бы узнать, как он выманил своего бабайку за пределы района. Это бы сэкономило мне уйму времени. 17-й, негромко, но отчетливо позвал я. «Я тебя вижу, не прячься». Он не ответил. «Выходи, поговорим. Это в твоих интересах. Если ты нам поможешь, то мы быстрее оставим тебя в покое». Опять тишина. «Ну, как знаешь». Я пошел дальше к нашему лагерю, обойдя пустую карету скорой помощи. Тинка сидела на табуретке, положив руки на колени, а Райли позади нее заплетал ей косу. Выглядело это так, словно старшая сестра собирает младшую в школу, при этом сама сильно куда-то опаздывает. Движения были резкими, озлобленными. Казалось, что она вот-вот выдерет клок волос из головы бедной девочки. Тинка стоически терпела эту экзекуцию. «Что это у вас тут?» Я уселся на стул напротив. «Парикмахерская?» «Мне так лучше», — сквозь зубы огрызнулась Райли. «Успокаивает нервы». «Это помогает ей расслабиться», — добавила Тинка, чуть не плача. «Оно и заметно. Того и гляди, голову тебе открутит». «Как успехи в призрачном районе?» – взвинченная подруга подняла на меня глаза. «Считайте, что сущность у меня в кармане. Завтра днем вытащу его сюда». «Конечно, можно было все провернуть побыстрее, но я побоялся спугнуть удачу». «А вы тут как, без меня?» «Отлично!» Райли так затянула косичку, что мне показалось, у Тинки глаза выскочат наружу, как шарики для пинг-понга. «Эй, ты потише. Ты же и того и гляди, скальп снимешь». «А, ладно, хватит». Девушка оставила свою жертву в покое. «Спасибо». Тина разглядывала обретенную косу. «Классная косичка. Три предыдущие были похуже». «Я совершенствуюсь». Дойдя в сторонку, Райли повернулась к окну. «То есть ты уже не первый раз ее заплетаешь?» Я перевел взгляд на Тинку. «И с какого момента она над тобой издевается?» «С того момента, когда ты ушел», — ответила та. «Райли, ты садистка. Как у бедной Тинки столько терпения хватило». «Все в порядке, писатель», — успокоил меня Тинкербелл. «Боль и дискомфорт помогают мне избавиться от напряжения и снижают воздействие бабайки». «А ты мазохистка». «Я скоро вообще с ума сойду», — ходила из угла в угол Райли. «День был ужасен. Мне хотелось кого-нибудь убить. Я даже думала убить 17-го, но Тинка меня удержала». «Это было непросто», — кивнула девочка. «Если сущность, которую ты добудешь, станет так же сводить меня с ума, то лучше уж вообще ее не вытаскивать с призрачного района». «Посмотрим, Райли. Попытка не пытка», — остановил ее я. «Мне кажется, что дело не в сущностях, дело в чем-то другом. Что-то другое влияет на вас. Пока не знаю что. Но я выясню». «Завтра!» – она ткнула меня пальцем. «Завтра последний день. Дольше выдержать я не смогу». Развернувшись, охотница рухнула на матрас и лицом в подушку, откуда пробубнила. «Ужинайте без меня». «А ты почему не хочешь? Нет аппетита». «У меня его тоже нет», – пожала плечами Тинка. «Но компанию писателю я составлю». «Благодарствую», – кивнул я, – «а то я даже чаю не попил у своего нового знакомого». «Тебе там что-то предлагали съесть?» – Райли приподнялась на локте, оборачиваясь ко мне. «Всего лишь попить чаю, но до этого дело так и не дошло». «Ох, писатель, тебе что в лоб, что по лбу?» – она опять урылась в подушку. «Да я прекрасно помню, что там ничего нельзя есть. Я бы все равно не стал ни к чему притрагиваться. Согласился только, чтобы втереться в доверие, не более». «Короче, ты голодный», – подытожила Тинка. «Идем, я тебя покормлю. Как твоя рука?» «Замечательно». Мы поужинали. Тина угостила меня лапками недавно добытых сверчков, которые по вкусу напоминали слегка подсушенные крабовые палочки. Тот вечер тянулся невероятно долго, и хоть я по-прежнему не ощущал никакого влияния извне, обстановка в нашем маленьком коллективе давила тяжестью тревоги и уныния. Тина держалась бодрее Райли и даже пыталась делать вид, что все в порядке. Хлопотала с припасами, заводила отвлеченные разговоры и всячески старалась стряхнуть с себя апатию. Получалось у нее плоховато, но все же она не сдавалась. Райли же, кажется, окончательно впала в гибельную прострацию. И чем дальше, тем сильнее. Ее настрой меня сильно пугал. Совсем скоро она перестанет себя контролировать, и тогда жди беды. Изгнанница, несколько лет прожившая в состоянии постоянного стресса и напряжения, напоминала бомбу с часовым механизмом. В любой момент она могла взорваться. Когда мы наконец-то легли спать, я сильно переживал, как бы чего ни случилось ночью, пока я сплю. Риск действительно был велик. Представьте, что вы ночуете в тесной комнатушке с двумя тигрицами. Удовольствие, скажу я вам, непередаваемое. Только и думаешь, кто раньше меня прирежет спящим, Райли или Тинка? Девчонки, конечно, держались до последнего, собирая остатки своего самообладания и самоконтроля, но что-то невидимое упорно продолжало их мутить, выводя из себя. Дожить бы до утра. Последние минуты перед засыпанием оказались самыми тяжелыми. Я слышал, как тяжело дышат обе изгнанницы, чувствовал, как по их телам пробегают легкие судороги и дрожь. Но они все равно продолжали согревать меня. Мне захотелось как-то подбодрить их, и я осторожно отыскал в темноте руку Райли. Та сначала дернулась, пальцы скривились, словно железные крючья, но тут же стали мягче. Она сжала мою кисть. Затем я нашел руку Тинки, которая тоже приняла мою ладонь. После этого я прижал обе их руки к своей груди, и только после этого сумел в конце концов задремать. Не знаю, помог ли им этот жест, но за ночь никаких трагических эксцессов не произошло, если не считать того, что утром я обнаружил своих подружек, забившимися в угол и трясущимися как в лихорадке. Они опять что-то видели ночью, отчего пребывали на грани срыва, но выдержали до утра и глупости не наделали. Я же опять проспал всю ночь как убитый. Хо в этот раз мне во сне не являлось. Вместо него мне приснился странный тяжелый сон, как будто я бреду по ледяной тундре, а вокруг беснуется снежная буря. Идти было очень тяжело, потому что ноги утопали в сугробах выше колена. Ветер жутко завывал, обрушиваясь со всех сторон дикими шквалами и пытаясь опрокинуть. Куда идти? Вокруг никаких ориентиров. Ни единой подсказки. Но что это? Впереди, за мечущейся пеленой пурги, я разглядел подозрительное пятно. Выставив руку, чтобы оградиться от хлещущего в лицо снега, я начал двигаться в том направлении, сопротивляясь буйству стихии. Передо мной, напоминая уродливого снеговика, из корки спрессованного наста торчал 4.17. Его всего залепило снегом, от лица остались лишь очертания. Но, как ни странно, он все еще был жив. После того, как я его толкнул, от его тела, словно яичная скорлупа, отвалилось несколько кусков налипшего снега, обнажив тело изгнанника, посиневшее до черноты. Когда он повернул ко мне голову, снежная маска отпала от лица, и стало видно, что его пустые глаза смотрят на меня. «17-й? Ты чего здесь делаешь?» — крикнул я ему. В ответ тот беззвучно поднял свою тощую руку, с которой осыпался небольшой снежный каскад, и указал куда-то вперед. «Что? Что ты мне показываешь?» «Иди, он ждет тебя». Я едва смог разобрать слова, слетевшие с его обмороженных губ. «Пойдем со мной, иначе ты замерзнешь». Я еще немного потряс его, стараясь привести в чувство, но вместо этого он вдруг словно подкошенный осел на снег, превратившись в бесформенный холмик, быстро заметаемый густой поземкой. Нужно было двигаться дальше. Буря усилилась, зато прямо по курсу замаячил не то холмик, не то постройка своеобразной конической формы. Трудно было понять, что это такое. К тому же липкий снег постоянно забивал мне глаза. Черный конус проступал сквозь метель все отчетливее. На нем вспыхнула пара ярких огней, похожих на глаза, и неведомая сила опрокинула меня навзничь, утопив в холодном снегу. «Писатель!» – бросился ко мне Сергей, как только я приблизился к знакомой конторе. «Эй!» Не дожидаясь, пока я перейду дорогу, он кинулся на перерез движущимся машинам и едва не попал под колеса. «Ты что, дурак, что ли? Или ослеп?» – понеслось в его сторону сразу после отвизжавшихся тормозов. «Куда прешь, скотина?» Не обращая внимания на гнев водителей, Сергей добежал до противоположного тротуара и тут же протянул мне руку. «Писатель, привет! Я ждал тебя!» «Привет! Ты чего под колеса бросаешься?» «Да ладно! Пустяки! Ничего страшного!» «Не ожидал тебя здесь увидеть в это время. Думал, что ты еще сидишь на работе». Я отпросился. Не смог находиться там дольше. «Послушай, писатель, мне очень нужно с тобой поговорить. Пойдем куда-нибудь, где поспокойней». «Пойдем». Он повел меня куда-то по ведомому лишь ему маршруту. Судя по поведению и крайнему перевозбуждению, он дозрел. Значит, сегодня мы покинем призрачный район вместе. «Ты уж прости», — извинился мой новый товарищ. «За что?» «Ну, за вчерашнее. Как-то нехорошо получилось. Вообще-то она у меня нормальная, гостеприимная». «Ты про жену, что ли?» Да все в порядке. Обычная реакция на визит подозрительного незнакомца. Все равно некрасиво. В последнее время, я хотел сказать, в последний день, она не в настроении. Видимо, это потому, что я перестал ее утром на работу возить. Я же не виноват, что на ее новой работе рабочий день начинается с 8 часов. А, да что я все об этих пустяках. Вот тут вроде потише, давай-ка сюда свернем. В одном из относительно тихих дворов мы остановились возле лавочки, напротив которой в песочнице возилась пара малышей под неусыпным надзором старушки, сидевшей на другом конце детской площадки. Больше никого из людей рядом не было, и мы могли спокойно поговорить. «Вчера я не выдержал. Сначала мы с ней поругались», — начал Сергей. «Из-за меня?» «Да. Нет. В смысле, не совсем. Ну, сначала да, она начала возмущаться, что я ее не предупредил о твоем визите. Потом, когда скандал немного утих, я попробовал перевести разговор на другую тему. Хотел узнать, что она думает по поводу всех этих странностей. Не кажется ли ей, что один и тот же день повторяется снова и снова? И знаешь, что в итоге? Она приняла все на свой счет, поняв вопрос фигурально, и обвинила меня в том, что я к ней придираюсь. Распсиховалась, и мы опять начали орать друг на друга. Из этого я сделал вывод, что она не замечает странных повторений, как и мой сын, как и коллеги на работе. Либо не замечают, либо гонят прочь эти мысли. В конечном итоге, выслушав всю эту истерику, я хлопнул дверью и убежал. Ты что, ушел из дома? Нет, просто вышел проветрить голову. Хотел успокоиться. И тут вспомнил, что ты говорил про наш район и про катастрофу. Не то чтобы я тебе поверил, но мне нужно было отвлечься. Ну и заодно убедиться, что твои слова – это параноидальный бред. Короче, я сел в машину и поехал из района. И что в итоге? Как съездил? Я ничего не понял. Вообще ничего. Я точно помню, что доехал аж до центра. Сделал круг и вернулся назад. Но сколько ни пытался, так и не смог вспомнить того, что видел за пределами нашего района. То есть выехал и все, провал. Въехал обратно, как будто бы вынырнул из омута. Никаких воспоминаний, вообще пусто. Как такое возможно? Я что, сбрендил? Нет, просто твое бытие ограничено рамками твоего района, и разум не способен самостоятельно из них вырваться. Но ведь если ты прав, тогда... Уф. Нет, я не могу в это поверить. Это сложно, я тебя понимаю. То есть получается, что меня больше нет? Я кивнул. И Вики, и Лёшки, и наших соседей тоже нет? Мы умерли? Мне очень жаль. И что же мне делать? Не знаю, решать тебе. Я лишь хочу открыть тебе истину, а ты думай, как поступить. Так вот, значит, как выглядит смерть. Никто не знает, как выглядит смерть, по крайней мере, из людей. Но ты же сам сказал, что я умер. Умерло только твое тело, а разум пока еще жив. Ты мыслишь, следовательно, существуешь. Не помню, кто сказал. Почему же тогда я не лишился способности мыслить? Почему повторяется один и тот же понедельник? Почему другие этого не замечают? Я понятия не имею. Возможно, если бы я был ученым, я бы смог ответить на твои вопросы. Но я всего лишь писатель. У меня есть лишь гипотезы, в правильности которых я сам не уверен. Воцарилась долгая пауза, после чего я продолжил. Я не знаю, что изучали в этом вашем надире, но это вырвалось в атмосферу и отравило все вокруг. Катастрофа была покруче Чернобыльской. Погибло очень много народу, включая всех жителей вашего района. Дрянь, вырвавшаяся на свободу, перекособочила пространство и время, порушив все привычные природные взаимосвязи нашего мира. Окрестности Электинска превратились в аномальную зону, внутри которой больше не действуют физические законы. Измерения налезают друг на друга, пересекаются и перепутываются. Это уже не наш мир, это другая планета. А вы? Каким-то образом вы продолжаете существовать вне материи, по зацикленной схеме, оставаясь в счастливом неведении. Угу, счастье полные штаны. Мой собеседник горько усмехнулся и сплюнул себе под ноги. Ну а насчет понедельника? Катастрофа произошла в воскресенье, поэтому ваш призрачный мирок продолжил свое существование с понедельника. То ли по инерции, то ли скопировав ваши воспоминания из какого-то предыдущего понедельника. Этого я не знаю. С той поры у вас вечный понедельник. И когда он закончится, одному Богу известно. И уже ничего нельзя исправить? Я пожал плечами. Говорю же тебе, я не ученый. Все, что я могу сделать, так это попробовать выдернуть тебя из этой ловушки. А там посмотрим. Покажу тебя ребятам с периметра. У них там есть ученые, изучающие последствия местного апокалипсиса. Они наверняка не подозревают о вашем существовании. Будут сильно удивлены. Может и помогут чем-то. Звучит не сильно обнадеживающе. Ну лучше, чем вообще ничего. А тебе-то какое дело до всего этого? Ну, живем мы тут и живем. Зачем тебе нужно мне помогать? Я хочу, чтобы ты помог мне. Каким образом? Это сложно объяснить. Видишь ли, я застрял в этом городе точно так же, как и ты. Но в отличие от твоего мира, в моем обитают ужасные монстры. Я показал ему забинтованную руку. Видишь? Их работа. Если ты поможешь мне избавиться от них, возможно, я помогу тебе вернуться в реальность. В настоящую реальность. Я должен сражаться с какими-то монстрами? Ты издеваешься? Сражаться не придется. Монстры боятся таких, как ты, существ из иного измерения. Их отпугивает что-то. Вероятно, какое-то излучение. Я не в курсе, что именно. Все, что от тебя требуется, это выйти вместе со мной за пределы района и немного прогуляться по городу. Только и всего. А если я не хочу? Не хочешь, как хочешь. Продолжай жить в том же ритме, изо дня в день кружась на своей карусели. Работа, дом, работа, дом. Ты ведь уже привык к этому, да? Ты смирился. Готов поспорить, что и до катастрофы ты жил точно так же, бесцельно и бессмысленно. Неужели подобная жизнь тебя устраивала? Нет, не устраивала. Я часто думал о том, чтобы ее изменить. Мечтал выбраться куда-то, чтобы хоть как-то разнообразить серый быт. Но все впустую. Жизнь сама возвращала меня в стандартную колею. Ведь я не один такой. Все так живут. И ты, писатель, наверняка жил точно так же. Скрывать не буду, жил. Но я нашел в себе силы вырваться. И где же в итоге ты оказался? Ты доволен своим выбором? Или же проклинаешь себя, мечтая вернуться обратно в свое теплое зацикленное неведение? Вот уж ущучил, так ущучил. Этот Сергей не такой простак, как мне казалось. Ответ вспыхнул как-то сам собой. Да, доволен. Знаешь почему? Потому что сейчас у меня наконец-то появился стимул для борьбы, для стремления. Попав в трудную ситуацию, я многое переосмыслил и многое понял. Я стал другим человеком, научился ценить жизнь и сражаться за нее. Только оказавшись здесь, я в конце концов сумел понять по-настоящему, зачем я живу. А если бы остался дома, то до сих пор гнил бы, как перезрелый овощ. Ходил бы на работу, потому что надо, а не потому что хочу. Женился бы, потому что надо, а не потому что хочу. Родил бы детей, потому что надо, а не потому что хочу. Вышел бы на пенсию, тоже потому что надо. И пришла пора уходить на покой. Ну а потом бы благополучно сдох, так и не поняв, зачем мне все это было надо. Но ведь это правильно, и работа, и семья, и дети. Согласен, правильно. Но лишь тогда, когда желанно, когда это дарит счастье, а не отнимает его. А для того, чтобы это дарило счастье, оно не должно быть обязаловкой. Оно должно выбираться собственной душой, а не навязываться кем-то со стороны. Вот ты, Сергей, как познакомился со своей Викой? Нас с ней познакомили друзья. Держу пари, что это сделала жена твоего лучшего друга. Как ты узнал? Элементарно, Ватсон. А до этого ты долго не мог найти себе пару. Уж не знаю почему. Первая любовь разбила сердце, или природная застенчивость сказывалась, или еще какое-то обстоятельство. Не совсем, но в целом все так и было. И работу свою ты органически не перевариваешь. Работаешь только ради большой зарплаты, а на самом деле мечтал стать кем-то другим, например, художником. Откуда у тебя такие сведения обо мне? Да потому что я такой же. Я смотрю на тебя и вижу продолжение себя, не свершившееся продолжение. Мы с тобой как братья, поэтому и нашли друг друга. С остальными здесь у меня нет контакта, только с тобой. Твой путь идентичен моему. Вся разница лишь в том, что в своем жизненном пути ты зашел немного дальше, женился и родил сына. А я успел лишь устроиться на работу, которую ненавижу. А вот семью завести не успел. Но если бы остался дома, то скорее всего друзья бы рано или поздно свели меня с такой же Викой, которая бы села мне на шею и пилила всю жизнь. А я бы думал, что так и надо, что это правильно. Но здесь, в Алектинске, я убедился, что жизнь – это путь, который выбираешь ты, а не который выбирают за тебя. Ты рассуждаешь красиво и, возможно, даже правильно. Но мне-то какое до всего этого дела? Какой мне смысл бороться, если я уже так живу? Предлагаешь мне бросить семью? Твоей семьи уже нет. Ты живешь в повторяющемся воспоминании. А я хочу продолжить твою жизнь. Почему? Потому что во всем этом чертовом районе ты единственный, кому это нужно. Ты не превратился в воспоминание, а пытаешься жить дальше. Скажи, разве ты сможешь, узнав истину, продолжать это бесконечное вращение в замкнутом круге? Разве оно не сведет тебя с ума? Сергей задумался. Именно сейчас я почему-то впервые отметил, что его глаза имеют необычный светло-серый цвет. До этого я не обращал на них внимания. Да и само лицо моего призрачного приятеля не отображалось в моей памяти, словно сплошное смазанное пятно на фотографии. Как и все призраки, населявшие этот район, Сергей выглядел абсолютно незапоминающимся, словно человеческий шаблон, словно штамповка, одна типовая деталь из целой коробки стандартных деталей. Но теперь он вдруг обрел черты, он стал личностью. «Там, откуда ты пришел, на самом деле смогут мне помочь?» – спросил он с легкой надеждой в голосе. «Не знаю, но то, что тобой заинтересуются, это факт. Ведь этот феномен надо сначала изучить, понять, как ты стал таким. Это же целый переворот в науке, существование разума, независимо от тела. Возможно, ты станешь популярен на весь мир». Зачем мне эта популярность, если я хочу просто быть человеком? Не поверишь, но ты не первый, от кого я это слышу. Познакомлю тебя с доктором Райли, возможно, вы с ней найдете общий язык. С ней? Дети, игравшие напротив нас, вылезли из песочницы и громко щебеча побежали в сторону качелей. Так ты идешь? Я встал и, слегка размяв шею, посмотрел на соседа. Выход недалеко, нам всего лишь нужно дойти до больничного городка. Ты ведь хочешь этого, признайся? Он кивнул. Тогда чего медлишь? Страшновато, немного. Все будет нормально, я тебе обещаю. Ну же, идем. Докажи, что ты не трус. Тяжко вздохнув, Сергей поднялся. Хорошо. Если я сошел с ума, то хуже мне все равно уже не будет. Пошли. Я искренне понимал его и в глубине души укорял себя за то, что делаю. Ведь по-хорошему нужно было оставить все как есть, не влезая в его мир и не открывая глаза на реальность. Вытаскивать его наружу все равно, что подначивать безнадежного больного. Какое право я имею на это? Да никакого. Мне было стыдно. И как человек я проклинал себя за это. Но как изгнанник я должен был завершить свою миссию. Выполнить обещание, данное Райли. Поразительно, но сейчас я чувствовал себя больше изгнанником, нежели человеком. Поэтому ни словом, ни видом не показывал своего смятения. «А ты уверен, что за пределами района у меня опять не случится провал в памяти?» – осторожно спросил Сергей. «Уверен. Почему?» «Потому что теперь с тобой иду я. Когда мы рядом, я способен видеть твой мир, а ты мой». «Понятно», – он пнул камешек. «Что я делаю? Боже мой, что я делаю? Зачем я с тобой иду? Что я хочу там увидеть?» «Ты, главное, не переживай и ничего не бойся. Там тебе ничто не угрожает. К слову, на территории больницы обосновался еще один парень с твоего района. Может быть, ты его знаешь?» «Это вряд ли». Мы дошли до Буровой и свернули к больничному городку. До него оставалось пройти всего один квартал. Я предвкушал победу, а мой спутник становился все напуганней. «Приготовься, сейчас начнется», – предупредил я. «Что начнется?» – побледнел Сергей. «Возвращение в реальность». «Звучит жутко». «Да брось, все не так уж и страшно». «Тебе легко говорить». «Ага, вот, началось». Вокруг нас все стало причудливо искажаться. В голове зашумело, как будто мы разом нырнули под воду. Продолжалось это недолго, и вскоре мозаика сложилась в прежний постапокалиптический пейзаж. «Что это? Что происходит?» – оторопел Сергей. «То, что я говорил. Добро пожаловать в реальный мир». «Это невероятно! Как такое?» Он, словно ошалев, кружился на месте, рассматривая неожиданно изменившийся город. Вмиг обветшавшее полуразрушенное здание с выбитыми стеклами, грязные корпуса автомобилей и повсеместно проросшую растительность. Для него это был настоящий шок. «Теперь ты мне веришь?» – спросил я. «Как? Куда подевались люди?» – теряя голос, вопрошал он. «Никого не осталось. Кроме меня в городе больше нет людей». «Этого просто не может быть. Это какой-то гипноз, да? Или я сплю?» «Точно. Я, наверное, сплю. Ущипни меня». «Прекрати. Ты прекрасно знаешь, что не спишь. Прими увиденное как данность. Пойдем дальше». «Подожди». Он обернулся, и позади нас вновь проступил мираж живого призрачного района, где за расплывчатым маревом ездили машины, ходили люди, раздавался привычный городской шум. «Я не хочу». «Чего?» «Да хватит, Серег. Неужели тебе дороже иллюзия? Там у тебя нет будущего, там лишь чертова братская могила. А здесь, в реальном мире, у тебя есть шанс жить дальше». «В реальном мире? Да нахрена мне такой реальный мир? Для чего? Разве мне в нем найдется место? Для родственников из других городов я уже умер, сомневаюсь, что они будут рады увидеть привидение. Я с ними и при жизни-то мало общался, а сейчас и подавно». «Нет, писатель, извини. Знаю, что ты хотел мне помочь, но такая помощь мне не нужна». «А ну стоять!» Я попытался ухватить его за руку, но лишь получил электрический разряд. «Отвали!» Он попытался меня оттолкнуть, но тоже всего лишь стукнул током. Наши миры разделялись. «Идиот! Назад пути нет!» – рычал я. «Есть! Ты же там свихнешься! Ну и пусть! Это лучше, чем то, что ты мне предлагаешь! Пусть мой день повторяется снова и снова, я свыкнусь и перестану обращать на это внимание! Потому что там мне спокойно, там я живу среди таких же, как я, и плевать, что творится вне нашего мира! Говоришь, что мне не повезло с семьей и работой, а меня, между прочим, устраивает! Меня все устраивало в этой жизни, пока не пришел ты! До твоего прихода все было стабильно и надежно, но ты все разрушил! Ты!» «Сергей, ты совершаешь ошибку. Пожалуйста, не уходи. Давай поговорим». «Прощай, писатель. Счастливо тебе оставаться в своей сраной реальности. И окажи любезность. Больше никогда не возвращайся в мой мир. Слышишь? Никогда!» Он побежал назад, плывущей голограмме своего замкнутого мирка. Я бросился было за ним, но, сделав пару шагов, остановился. В этом не было смысла. Вернуть его уже не представлялось возможным. Вот так поворот. И это, когда я уже был так близок к победе. Все произошло так быстро, что я даже не сразу смог в это поверить. Еще немного, и мне бы удалось добыть для нас призрака. Но моя самонадеянность вновь меня подвела. Мы потеряли 3 дня. 3 дня коту под хвост. Вместо триумфа я опять возвращаюсь с позором. И что теперь делать? Здесь оставаться больше нельзя. Райли и Тинка не выдержат. Домой вернуться тоже не получится. Там экрофлониксы. Из-за моей дурацкой амбициозности мы превратились в обездоленных бродяг. Надо признать, что я неудачник. Я подвел всех. Потому что спешил, потому что был слишком уверен в своем успехе. Как же теперь смотреть в глаза Райли? С этими грустными мыслями я добрел до больничной ограды. Пару раз останавливался, думая, не вернуться ли мне, чтобы попытаться отыскать кого-нибудь другого в призрачном районе. Но это были лишь попытки ухватиться за соломинку. Я знал, что никого не найду. Да и времени на поиски не осталось. Полный провал. «Говорящий с призраками! Говорящий с призраками!» Я остолбенел. Рука машинально метнулась к бедру. «Вот черт, оружие-то я оставил в лагере. Хорошо, что Айталук захватил». Я спешно разжевал шарик. Дрожь моментально унялась, нервы успокоились, зрение стало четче. «Какого хрена? Кто тут?» Придав своей позе дополнительную солидность, я пытался понять, откуда доносится голос. «Ты говорил с призраком? Я видел!» По ту сторону ограды выпрыгнула тощая фигура изгнанника, и его руки протянулись ко мне между прутьями. 4:17? Ты чего так пугаешь?» Стараясь не показывать своего опасения, я обыскал его глазами. Оружия вроде бы не видно. Значит, если что, драться будем по-честному. «Ты говорил с призраком! Ты, говорящий с призраками!» — бубнил он. «Ты видел Сергея?» «Видел призрака, которого я сюда приводил?» «Я видел, как вы шли. Видел, как вы говорили. Не понимал его, но понимал тебя. А ты понимал его. Ты тоже можешь их видеть. Почему же Райли и Тина их не видят?» «Они не могут. Только мы можем. Я и ты». «И что толку?» «Я хотел его поймать, но в последний момент он ускользнул. Ты же не рассказал нам, как действовать. Вредная твоя морда». «Хотел вывести его оттуда?» «Бесполезно. У тебя бы все равно не получилось. Они не могут оттуда выходить. Ты же своего как-то вытащил?» «Это было иное дело». «Ну-ну, разумеется. Отойди от решетки, я хочу пролезть». 4:17 послушно отступил назад, странно почесываясь. Я пролез на территорию больницы и бегло оглядел округу, в надежде увидеть своих подруг. Как назло, рядом их не было. «Зачем ты сюда пришел?» – спросил я у изгнанника. «Мне он велел». «Он?» Я сделал вид, что не понял, о ком идет речь. «Кто он?» «Белый ворон, мой хозяин. Ты его тоже заинтересовал». «Значит, у сущности, которую ты раздобыл, есть имя?» «Это не имя. Ну, кличка. Да мне и плевать. Чем же я заинтересовал твоего хозяина?» «Он не может к тебе проникнуть. К ним может, а к тебе нет. Такого никогда не было. Он очень удивлен. И он хочет говорить с тобой. Узнать, почему ты особенный». «Пошел он к черту! Сначала пусть прекратит издеваться над моими подругами». «Нельзя! Нельзя так говорить о вороне!» Обхватив голову, 17-й едва не упал на колени. «Это запрещено! Он будет гневаться! Пожалуйста, человек, иди к нему, иначе будет плохо мне!» «Да и хрен с тобой, мне-то какая разница!» «Вот ты мне сдался!» «Будет очень плохо не только мне! Но и образцу 737, субкод 2, и образцу 555!» «Он их не тронет! Сегодня мы уходим отсюда!» «Человек, прояви милость! Гнев хозяина страшен!» «Ага, вот значит, как ты заговорил! Ну что ж! Возможно, я пообщаюсь с твоим хозяином, если ты окажешь мне любезность». «Чего ты хочешь?» «Скажи, как раздобыл сущность. Открой свою тайну, и я в долгу не останусь». Заныл 4:17. «Я не могу». «Тогда простите, наша встреча была ошибкой». «Я не могу». Изгнанник начал дышать как бешеный. «Не могу. Это была случайность. Это единичный случай. Этого больше не получится». «Да неужели? У тебя получилось. Почему у меня не получится?» «Дело не в тебе и не во мне. Я не раздобыл сущность». «Чего? В смысле?» «Сущность раздобыла меня. Хозяин нашел меня, а не я его». «Ну как такое возможно?» «Я был там», — я указал в сторону призрачного района. «Я видел, что там происходит. Видел призраков. Они там живут обособленно от нас. Они даже про нас не знают. Как сущность смогла тебя поймать?» «Все дело выдали. Я нашел его в призрачном районе, куда меня загнали ублюдки Латуриэля. Оставался один путь к телецентру, но там жили агрофлониксы, которые едва не растерзали меня в клочья. Пришлось вернуться в призрачный район, где меня тоже ждала мучительная смерть. Ты же видел синих, верно?» Я кивнул. «Белый ворон отогнал их», — продолжил 4:17. «Дал понять, что отныне моя жизнь зависит только от него. Так он поймал меня. Он указал мне путь к своей обители. Там я обнаружил идола, которого принес сюда. С той поры я нахожусь под его покровительством. Я стал его рабом. Этим мне пришлось заплатить за свое спасение, за свою безопасность. Нельзя поймать сущность человек. Нужно, чтобы сущность тебя поймала». «Зачем ты ему нужен?» «Я его кормилец». «А если я заберу твоего белого ворона?» 17-й чуть не упал. В ужасе, поозиравшись по сторонам, он вдруг прижал меня к ограде и зашептал на ухо. «Думаешь, я не хочу этого? Да я готов на все, лишь бы от него избавиться. Моя жизнь превратилась в кошмар. Она гораздо хуже смерти. Если ты сумеешь его забрать, то я буду твоим вечным должником. Но он меня не отдаст. Он...» «Отцепись от него!» Позади 17-го вдруг выросла Райли, которая, грубо оторвав его от меня, швырнула бедолагу на асфальт, после чего сама приземлилась на него сверху с занесенным ножом. «Райли, нет!» Я кинулся к ней, но меня опередила Тинка, подскочившая с другой стороны и перехватившая руку охотницы. Острие остановилось прямо над сердцем 17-го. «Не надо!» – бормотал тот. «Не надо! Он прогневается! Он увидит!» «Убью!» – рычала Райли. «Отпусти руку, Тинка, я его убью!» «Оставь его! Отойди!» – хрипела Тина. «Если убьешь его, мы с тобой тоже погибнем!» «Он не причинил мне вреда!» – вторил я. «Он безобиден! Отпусти его!» «Он проснулся!» Закатив глаза, простонал 417. «Мой хозяин, прости меня». Нож выпал из руки Райли. Тело ее выгнулось дугой и забилось в конвульсиях. Безумные глаза налились кровью, а с перекошенных губ полезла густая пена. Жилы на шее напряглись так, что казалось, будто ее душит кто-то невидимый. Райли привстала, неестественно, словно это не ее мышцы работали, а некая неведомая сила поднимала ее в воздух. Скинув руки, охотница дернулась, отброшенная в сторону усилием чьей-то чудовищной воли, и начала извиваться на асфальте, как в эпилептическом припадке. Тина кинулась было к ней, но вдруг остановилась, съежилась точно от лютого холода, и я увидел, как из ее ноздрей фонтанчиком брызнула кровь. Девочка припала на одно колено и, как подстреленная в спину, завалилась назад, ударившись затылком об бордюр. «Да что же это происходит?» Я метался между ними, не зная, что мне делать. Они умирали у меня на глазах. А 417, хныча по-детски, раскачивался из стороны в сторону возле темной ограды. «Усмири своего хозяина! На тебя больше не нападают! Скажи ему, чтобы отпустил их!» Орал я ему, но он не реагировал. Тогда я, в беспомощном гневе, схватил нож Райли, поднял 17-го за ворот, встал у него за спиной и приставил лезвие к его кадыку. «Эй ты!» — крикнул я в небо. «Общипанная ворона! Ну-ка попробуй сделать со мной то же, что сделал с девчонками! Что, слабо? Кишка тонка?» «А вот я сейчас пущу в расход твоего фамильяра, и хрен, что ты мне сделаешь, призрачная тварь! Я не шучу, сволочь! Ведь без своего кормильца ты долго не протянешь, я прав!» «Немедленно отпусти девчонок! Считаю до трех, и если ты их не отпустишь, режу ему глотку!» Это не было блефом, я действительно был готов к такому решительному действию, видя, как мои подруги мучатся в корчах. «Раз!» «Он их не отпустит», — шептал 17-й. «Не отпустит». «Два! Алло, ты меня слышишь, засранец? 2,5!» Лезвие впилось в горло изгнанника, и я почувствовал его обреченную дрожь. Но тут Тинка и Райли разом прекратили дергаться. Они замерли и больше не шевелились. Сначала по моему позвоночнику пробежал ледяной холод. Неужели погибли? Однако вскоре с их стороны донеслись слабые стоны. С невероятным облегчением я убрал нож от горла 17-го, толкнул его в спину, а затем подбежал к девчонкам. Обе действительно были живы, хоть и выглядели прескверно. «Вы как?» Райли попыталась сделать какой-то утешающий знак, но так и не смогла. Ее рука плетью шлепнулась на землю. «Живые!» С трудом выдавила из себя Тина, зажимая кровяной нос. «Пока!» Не выпуская ножа из рук, я повернулся к 17-му, держащемуся за слегка порезанное горло. «Ну что ж, веди меня к своему хозяину, только давай без глупостей!» «Я отведу!» – обрадовался он. «Отведу! Ступай за мной!» «Не надо!» – позади раздался голос Райли. «Не ходи с ним!» «Все будет в порядке!» – твердо ответил я. «Держитесь и не лезьте на рожон. Вам с ним не справиться. Отступайте к лагерю и ждите меня. Я скоро вернусь».